Глава 12. Не успела Евдокия нажать на кнопку звонка, как дверь распахнулась. «Девчонки, куда вы пропали?» — обиженно пропела Ирина, кутаясь в белый махровый халат. Увидев только одну подругу, она испуганно вопросила: «А Евка где?» «И Русик! Я так соскучилась!» — радостно взвизгнула Евдокия и тут же обыденно пояснила: «Евка за мной телепается, она машину парковала». Ирина бросилась целоваться к подруге, но, наткнувшись на облезлого пса, торчащего под мышкой Евдокии, шарахнулась в сторону. «Фу, гадость какая! Зачем ты это сюда притащила? Выбрось немедленно!» «Ирусик, я не могу!» «Почему?» «Он на меня рассчитывает!» Утомленное лицо Ирины начало собираться в гримаску, плаксивую и некрасивую. «Совсем как мой зая!» — простонала она. «Всю жизнь на меня гад рассчитывал, а под старость черной неблагодарностью отплатил! Теперь я ему не нужна, импотенту! Смотри, и с этим уродом так же получится!» — предсказала Ирина, кивая на пса. Евдокия, помотав головой, возразила: «Не-а, не получится». «Почему?» «Он старый, долго не проживет. Да и мне от него ничего не надо. Не умру, даже если он и импотент». Ирина вздохнула и приказала: «Тогда оставь в прихожей это сокровище. Пусть лежит под вешалкой и молчит». Евдокия присела на корточки и пристроила пса на коврике рядом с батареей зайных туфель. «Лежи здесь, бродяга, и тихо, ни слова не говори», — наказала она, погладив облезлую шерсть собаки. В знак согласия пес лизнул ее руку и с места не тронулся. Было видно, собрался покорно лежать. «Ну и ну!» – подивилась Ирина. «Послушный какой! А зовут его как, бродяга?» «Нет, он просто бродяга, его никак не зовут», — ответила Евдокия и, снова погладив пса, пояснила: «Нет смысла имя ему давать, Ленечка против, почему-то он его не взлюбил». «Ха, неудивительно», — усмехнулась Ирина, — «но имя дать надо, невежливо к животному без имени обращаться. Давай Зая его назовем, в честь моего сволочного мужа». «Зиновием, что ли?» — спросила Ева, неслышно подкравшаяся сзади. «Не приходил твой гуляка?» — спросила она, игриво толкая Ирину в бок. Та махнула рукой: «Нет!» — и лицо ее опять собралось в гримасу. «Не приходил!» «Ну-ну, не плачь, он слез не стоит!» — обнимая Ирину, воскликнула Ева. «Лучше на кухню пошли, ударим по кофейку и кости ему перемоем». «Пошли!» Евдокия снова погладила пса и собралась отправиться за подругами. Но в ряду зайной обуви заметила туфли Ирины, свежеиспачканные мокрой глиной. «Странно», – подумала она. «Ирка из Парижа только что прилетела. В аэропорту сразу в такси или в автобус села. А дом ее в центре города, здесь асфальт. Где она умудрилась грязь-то найти?» «Ивусик!» — крикнула Евдокия. «Сегодня ночью тут дождик был?» «Не дождик, а настоящий ливень!» — ответила Ева и сердито спросила: «Ты где? Иди к нам на кухню!» «Только руки сначала помой!» — приказала Ирина. Евдокия послушно отправилась в ванную, вымыла руки и, не обнаружив на вешалке полотенца, полезла в шкаф. Когда вытаскивала украинский рушничок, между стопками белья вдруг что-то сверкнуло. Евдокия приподняла аккуратно сложенные комбинашки и ахнула. Это был нож. «Где-то я уже такой видела», — подумала Евдокия. Нож был широкий, охотничий, с загнутым острым концом и желобком для стока крови. «Зачем Ирка хранит в своем доме холодное оружие?» — удивилась она. «Да еще в ванной». Евдокия открыла было рот, чтобы задать этот вопрос подруге, но, вспомнив про грязные туфли, передумала и молча отправилась в кухню. Ирина там разливала по чашкам кофе и жаловалась на равнодушие мужа. «То я что мебель, все одно для него!» Плаксиво ворчала она. «А ты искусственно на себя обрати внимание!» Советовала Ева, таская из вазочки бисквитное печенье. «Искусственно? Это как?» «С помощью искусства! Ты у нас кто? Журналистка?» «Вроде да!» – согласилась Ирина. Ева передразнила подругу. «Вроде да! В этом ты вся! Побольше уверенности, куколка! Возьми и прославься! Зая увидит, какая у него жена крутая, и будет ее ценить! Запомни, успех современной женщины только в карьере!» Ирина горестно вздохнула. «Знаю, я и стараюсь! В командировке охотно летаю! Я книгу пишу!» Вдруг призналась она. Евдокия подпрыгнула, пискнув. «Да ну!» Ева лениво поинтересовалась. «И как книга твоя называется?» Ирина смутилась, но все же сказала. «Страстная шапочка!» Евдокия опять подпрыгнула. «Это о чем?» «О маньяках!» Краснее призналась Ирина. «Жаль!» Разочарованно зевнула Ева. «А ты о чем думала?» «Я-то думала, что о детском разврате. Даже другое название хотела тебе предложить. Гораздо продвинутее и круче. Такое». Ирина, оживляясь, спросила. «Какое?» «Растлительная жизнь тинейджера». «Это о чем?» Снова подпрыгнула Евдокия. Ева снисходительно изложила. «Это о том, как опытный юнец развращает наивного папашу. А вот еще. Отдающиеся малолетки. Здесь продвинутая дочь учит жизни мамашу, забитую, как все ваше брежневское поколение. Вот о чем надо, Ирка, писать!» «Фу! Это пошло!» пискнула Евдокия. «И это туда же!» хлопнула себя поляшком Ева. «Критики, мать их! Что ты понимаешь, малявка? Читать кто будет? Народ! А народ жаждет пошлости! У народа отрада одна – узнать, что творится в чужой постели. А ваши изыски вот у народа где!» Ева полоснула ребром ладони по своей лебединой шее и вдохновенно обратилась к Ирине. «Ты вот что, подруга, срочно роман перекраивай! Название можешь оставить. Страстная шапочка тоже пойдет, если писать будешь о шестиклассницах-лесбиянках. И я тебя прошу, возьми себе крутой псевдоним. К примеру, Анжелика всем отдашкова. Или еще лучше, Эммануэль дам снова». Ирина пятясь спросила. «Надеюсь, ты шутишь?» «А по-моему, очень неплохо», рассмеялась Ева. «Дуська, ты как считаешь?» Евдокия задумалась, но поделиться впечатлением не успела. Только открыла рот, как сама же Ева ее оборвала. «А вообще, Ирина, ты все через задницу делаешь», попеняла она подруге. «У Заи импотенция, а ты книгу решила писать. Пока ты ее напишешь, у Заи член рассосется, жиром, блин, заплывет. Тут надо что-то другое придумать. Ты должна в кратчайшие сроки стать местной звездой». Ирина, всплеснув руками, пришла в отчаяние. «Ой, да как я только перед ним не становилась! Бесполезно! Он все равно не смотрит! Уж такой он, видимо, уродился, мой зая, ему не до баб!» Евдокия задумчиво предположила. «Возможно, он для каких-то других дел уродился?» Ева скептически осведомилась. «Для каких? Ты знаешь такие дела, которые можно доверить зае?» Вопрос всех поставил в тупик. Женщины погрустнели, в кухне повисло молчание. В молчании этом телефонный звонок был подобен раскату грома. Ева вздрогнула, Евдокия пискнула, а Ирина охнула и потянулась за трубкой. Ева к аппарату, сидящая ближе, подругу опередила. «Алло, на проводе прародительница человечества!» Важно сообщила она и возмутилась. «Как это какая? Давно знать пора, кто ваша прародительница. При чем здесь бабушка? При чем здесь дедушка? Какой Адам? Ева я, Ева! Князева! Да, а вы кто?» «Признавайтесь немедленно!» Шутливой строгостью потребовала она, и брови ее поползли вверх. Ирина схватилась за сердце и прошептала. «Если это редактор будет, то я уволена». «Не бойся, Ивусик не дура, знаешь, что и кому сказать», успокоила ее Евдокия. А Ева уже поражалась. «Ритка, ты что ли? Ах ты, Паганини моя! Моя ты, Верди Чайковснутая! Как ты меня нашла? Почему на мобилу мне не звони? Что? Не может быть!» Ева растерянно уставилась на подруг и простонала. «Ой, девочки, у Майки авария!» Евдокия подпрыгнула. «Авария? Где?» «В мотеле». «В мотеле?» – удивилась Ирина. «Откуда же взяться аварии, если Майка в мотеле, там, где всю ночь провела и никуда не выезжала? В постели, что ли, авария с ней приключилась?» Ева рассердилась. «Какая ты бестолковая, Ирка! Я образно выразилась. У Майки авария, любовник погиб». «Это уже не авария!» – схватилась за голову Евдокия. «Это уже катастрофа!» «Катастрофа – это если бы Майка погибла, а любовник – это авария», – презрительно дернув плечом, сообщила Ева. «Ритка сказала, что любовника мертвым нашли. 100 пудов Майка его в усмерть затрахала. Бьется теперь в истерике. Вагнера на мой рахманутый!» Ирина поежилась и прошептала. «Бедная Майка, надо к ней ехать!» «По коням!» – призвала Ева. «Я на машине!» «Покажу вам полет шмеля!» «Девочки, можно я собачку возьму с собой?» Жалобно пропищала Евдокия, раньше всех выбегая в прихожую. Девочки поспешили за ней, дружно посмотрели на собачку и мгновенно испепелили взглядами Евдокию. Она, втянув голову в плечи, насупилась и пояснила. «Мне деть ее некуда, а она на меня рассчитывает». «Майка тоже на тебя рассчитывает!» Назидательно рявкнула Ева. «Мы все рассчитываем, а ты носишься с этим убожеством!» «Да пускай берет!» Вдруг жалилась над младшей подругой Ирина. «Забавный же пес!» Евдокия добавила. «И очень послушный!» «Ой, любим мы бабы послушных!» Поразилась Ева и согласилась. «Ладно, бери!» I'm slightly mad. I'm one card short of